чай, грузинский чай и голмак чай. Ай, не долгуч, ай, не горец он, замелчи чай. Ай, ай, ай, ай, ай, байцани, ай, молч кофе чай, байбертах, ай. Чай, индийский чай, грузинский чай и голмак чай. Ай, ай, ай, ай, ай. Чай, ай, не долгуч, ай, не горец он, замелчи чай. Ай, ай, ай, ай, чай, индийский чай, грузинский чай и голмак чай. Ай, ай, ай, ай, ай, байцани, ай, молч кофе чай, байбертах, ай. Шизглизилер ильфо, ашич биллахи до. Нохчи камчога майрадо, ашич биллахи до. Зуб зуб зуби, зо зо зуб зуб зуби, зуб зуб зуби, зо зо зо. Зуб зуб зуби, зо зо зуб зуб зуби, зуб зуб зуби, зо зо зо. Чай, ай, не долгуч, ай, не горец он, замелчи чай. Ай, ай, ай, ай, чай, индийский чай, грузинский чай и голмак чай. Ай, ай, ай, ай, ай, байцани, ай, молч кофе чай, байбертах, ай.